Риона. Пока я работаю, Неро забавляется со своим ножом. Раньше я думала, что он играет с ним, чтобы выглядеть круто, но, наблюдая за парнем теперь, я понимаю, что это своего рода медитация. Лезвие скользит между его пальцев с невероятной скоростью и плавностью. Неро выпадает из реальности, его взгляд становится спокойным и сосредоточенным, а дыхание замедляется до тех пор, пока движения грудной клетки не становятся едва различимыми. Странно осознавать, что они с Данте братья, поскольку Данте кажется грубым и брутальным, а Неро просто-напросто красив, по-другому и не скажешь. По характеру они тоже абсолютные противоположности. Данте – вдумчивый и дисциплинированный, Неро же – импульсивный и свирепый. По крайней мере, таким он был раньше. Сегодня парень кажется более расслабленным и в куда более приподнятом настроении, чем я когда-либо видела. Данте рассказывал мне, что Неро без ума от девушки, с которой учился в старших классах – Камиллы. Я думала, средний Галла будет последним человеком на Земле, которому суждено влюбиться. Но, похоже, это все-таки я. Глядя на то, как Неро превратился почти во вменяемого человека, я готова поверить, что чудеса все-таки случаются. Может быть, секрет именно в том, чтобы найти совершенно неподходящую себе пару. Кэл влюбился в дочь нашего злейшего врага. Несса вышла замуж за собственного, черт возьми, похитителя. Сердце Неро украла девушка, которую он едва замечал в школе. А Данте воссоединился с той, что когда-то растоптало его чувства. В таком случае мы с Дином, похоже, обречены, потому что он абсолютно мой тип мужчины. Именно с такими я всегда и встречаюсь. И теперь мы едва ладим друг с другом. На этой неделе мы встречались один раз на довольно неловком свидании за чашкой кофе. На этот раз Рейлан держался на почтительном расстоянии и сидел за другим столом, делая вид, что проверяет электронную почту. Но, я подозреваю, на самом деле, давая нам с Дином немного личного пространства. Но это не особо помогло. Мой спутник сидел угрюмый и все спрашивал, как долго будет еще продолжаться вся эта нелепица с телохранителем. «Я не знаю», — раздраженно ответила я. «Если мы не найдем того, кто пытался меня убить, то в качестве альтернативного варианта он все-таки меня прикончит. В любом случае, волноваться из-за охраны тебе больше не придется». «Ну ладно тебе, Риона», — ответил Дин, закатывая глаза от уровня мелодраматичности. «Ты же знаешь, я не хочу, чтобы ты пострадала». Он потянулся через стол и взял меня за руку. «Я просто скучаю по тебе. Я устал от наших викторианских свиданий под бдительным присмотром». Я отдернула руку. «Я знаю», — сказала я, — «но я мало что могу сделать по этому поводу. На самом деле я могла бы попросить Рейлана отвезти меня к Дину на нормальное свидание. Он мог бы наблюдать за домом, пока мы с моим парнем поужинали бы вдвоем, а потом уединились на втором этаже. Именно так и поступают нормальные телохранители. Но Рейлан не нормальный телохранитель, и не только потому, что он друг Данте. В мужчине есть что-то, что не позволяет держать его на расстоянии. Он слишком глубоко все воспринимает, слишком лично. Рейлан чересчур честный и верен себе. Между нами нет никакой профессиональной субординации. И никогда не было. Это замечает даже Неро. Он отрывается от своего лезвия, переводит взгляд холодных серых глаз на меня и спрашивает. «Так что, вы с ковбоем уже спите вместе?» Типичная тактика перекрестного допроса. Задать вопрос резко и прямо, чтобы шокировать обвиняемого и заставить его ответить честно. «Нет», — отвечаю я, не удостаивая Неро эмоциональной реакцией. «У меня есть парень. А иначе спала бы». «Нет», — спокойно отвечаю я. «Не спала бы». Неро фыркает. «Судя по всему, он думает, что я лгу». «Я понимаю, что такое непросто осознать, но большинство людей не трахают первых встречных», — сообщаю я ему. «Трахают, если те горячи». «О, так ты считаешь Рейлана горячим?» — невинно интересуюсь я. К моему удивлению, Неро ухмыляется. «А то просто влажная мечта. Чудесам нет конца. Неро Галла способен на талику самоиронии. Похоже, парень и правда влюбился». Чтобы проверить эту теорию и сменить тему, я говорю. «Данте рассказывал, что ты с кем-то встречаешься». «Так и есть», — ничуть не смущаясь, признает Неро. «У вас все серьезно?» «Да», — просто говорит он. «Это так непривычно. Неро был воплощенным Дон Жуаном, которому ни до чего и ни до кого не было дела. «Что в ней такого особенного?» — спрашиваю я. «Дело не в особенности», — произносит Нера в своей загадочной манере. «Порой парень напоминает мне чеширского кота». Отвечая на вопрос, он не беспокоится, поймешь ли ты его. «Обычно я бы его просто проигнорировала, но сейчас мне действительно любопытно. Я хочу понять, что так изменило парня, потому что раньше я думала, что люди не меняются вовсе. Объясни мне», — прошу я, откладывая ручку и сосредотачивая свое внимание на Неры. «Мне правда интересно». Нера складывает нож и убирает его в карман. Затем поворачивается на кресле лицом ко мне и садится, положив локти на колени. «Мы с Камиллой похожи», — просто говорит он. «Речь не об обстоятельствах нашей жизни и не об опыте, не о том, как мы выглядим, но мы заодно в том, что по-настоящему имеет значение, в том, что нам не безразлично, в том, чего хотим, в том, что чувствуем. Мне действительно не понять любовь. Я-то думала, противоположности притягиваются, а теперь Нера говорит, что суть в том, чтобы найти человека, который будет похож на тебя внутренне. Значит, у вас много общего, — говорю я. И не только, — отвечает он. В нас есть что-то похожее и что-то, что заполняет пустоту друг друга. Ты не узнаешь, чего в тебе недостает, пока не увидишь это в другом человеке. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду обсуждать любовь с Нера. Текущий месяц — это какое-то безумие. Я хочу задать парню больше вопросов, но нас прерывают Рейлон и Данте. «Есть новости?» — спрашиваю я. «Нет», — качает головой Данте. «Баркер — ублюдок, но, насколько я могу судить, нищий и незаинтересованный». Я перевожу взгляд на Рейлона, который выглядит подозрительно виноватым. Зоркий глаз Нера отмечает тоже. «Что случилось с твоей рукой?» — спрашивает он. «Ничего». Рейлон засовывает ладонь в карман джинсов, но я успеваю заметить, что имел в виду Нера. Костяшки правой руки определенно выглядят распухшими. «Он на тебя напал?» — спрашиваю я мужчину. «Баркер, конечно, говнюк, но я не могу себе представить, чтобы у него хватило духа замахнуться на Рейлона, особенно в компании Данте». «Нет», — отвечает мой телохранитель, избегая смотреть мне в глаза, словно этот вопрос его смущает. «С Джоном Хартфордом мы тоже пообщались», — говорит Данте, быстро меняя тему. — Это старший брат Вирджинии. Он немало зол на мою семью, потому что прекрасно знает, кто помог Боско Бианчи. И мне чертовски жаль, что мы это сделали. Но о твоей причастности Хартфорд, похоже, не в курсе. Так что если он и ищет мести, она вряд ли будет направлена на тебя. — Итак, мы остались ни с чем, — говорю я. — Да, похоже на то, — кивает Рейлон. — Супер! — Нера поднимается с кресла. «Похоже, день прошел не зря. Уверен, у тебя были куда более важные дела», — фыркает Данте, качая головой. «О, я не жалуюсь», — Нера бросает на меня взгляд. «Мы с Рионой славно побеседовали». Данте приподнимает брови. «Похоже, объяснить ему, что Нера имел в виду, мне будет так же трудно, как ему представить это». Братья Галла выходят, а Рейлон занимает свое привычное кресло в углу. Мужчина непривычно насуплен, даже взвинчен из-за чего-то. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Ты злишься из-за того, что вы не нашли зацепок?» «Нет», — бросает он. «А что тогда?» «Ничего». Я закатываю глаза, я не собираюсь угадывать, что его так разозлило. Спустя минуту молчания Рейлон спрашивает. «Что Нера имел в виду?» «О, мы просто болтали о нем и Камилле». «И все?» — с подозрением уточняет парень. «Да», — отвечаю я. Не зная я наверняка, что это не так, я бы подумала, что Рейлон ревнует меня к Нера. Он ведет себя очень странно. «Ты расскажешь, что приключилось с твоей рукой?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает Рейлон. Я раздраженно фыркаю и возвращаюсь к работе. Когда приходит время заканчивать, Рейлон кажется уже более расслабленным. Он берет мое пальто и держит его, чтобы я могла продеть руки в рукава. Затем парень придерживает мне дверь. Обычно я не люблю всю эту нарочитую галантность, но у Рейлона она выходит естественно. Он ничуть этим не кичится. Все, что мужчина делает своими руками, выходит плавно и гладко. Готовка, вождение, открытие двери. Вероятно, он действительно так же хорош в рубке древесины, как рассказывал. В кабинете у дяди Орона по-прежнему горит свет, так что я заглядываю к нему, чтобы попрощаться. Он склонился над стопкой бумаг, вид у него сосредоточенный и измученный. «Спокойной ночи, дядя Орен», — говорю я. «Я ухожу». «Спокойной ночи», — рассеянно отвечает он. Дядя, как всегда, одет безупречно, но у него добавилось седины в волосах, а под глазами пролегли темные круги. Порой я забываю, что он почти на 10 лет старше моего отца. «Твой дядя так и не обзавелся семьей?» — спрашивает меня Рейлан, когда мы входим в лифт. «Нет», — качаю я головой. «У него была девушка, довольно милая. Они встречались 6 или 7 лет. Ее звали Лорелея, и она работала в картинной галерее в Ривервест для художников-самоучек, так называемого аутсайдерского искусства. Но они расстались, я не знаю почему. Вы с ним близки?» — говорит Рейлан. — Это не вопрос. — Да, киваю я. Он привил мне интерес к юриспруденции. Кэл всегда был наследником империи. Несса — любимицей семьи. Она же такая славная, ее невозможно не любить. Ну а я, похоже, ничем особо не выделялась. Но благодаря дяде Орону почувствовала себя особенной. — Типичная история среднего ребенка, — отмечает с улыбкой Рейлан. — Ты, наверное, старший, — хмыкаю я. Своей уверенностью и ответственностью парень напоминает мне Кэллома и Данте. «Верно», — признает он, — «но не самый крупный. Мой младший брат Грейди может со мной в этом потягаться. Уже в 7 классе он был ростом 6 футов и с тех пор рос, не переставая. 6 футов — примерно 1,82 м. Раньше Рейлан уже говорил о своей семье и всегда с любовью. «Каков он?» — спрашиваю я. «Во многом похож на меня, но более безрассудный. Подростком он часто влипал в неприятности, и с тех пор это не изменилось. Его жена помогла ему немного остепениться. У них уже 2 детей, и брат упорный труженик, он работает на ранчо за 4. А твоя сестра? Она чертовски умна и хорошо ладит с лошадьми, но ей быстро все надоедает, и у нее тот еще характер по отношению к людям, не к животным». Мне нравится слушать, как Рейлан рассказывает. Его голос такой теплый, одухотворенный. Все, о чем он говорит, живо встает перед моими глазами. «А мама?» «Она добрая», — просто говорит Рейлан. «С ней мы чувствуем себя самыми важными людьми на планете Земля. Но и спуску она нам не давала, что только пошло нам на пользу. Если мы пытались улизнуть, не доделав работу, это был верный способ по-настоящему ее разозлить». Хотела бы я расспросить его про отца, но по прошлым репликам я уже знаю, что тот умер. Вряд ли стоит упоминать его, тем более, что Рейлан и сам не вдавался в подробности. Я не знаю, были ли они близки и как именно его не стало. «А что представляет из себя ранчо?» — спрашиваю я вместо этого. «Зависит от того, как ты относишься к лошадям», — отвечает Рейлан. «В жизни не касалась лошади», — вынуждена признать я. «Даже не видела вблизи». «Похоже, я типичный житель каменных джунглей, или как там у вас говорят?» «Желторотик», — ухмыляясь, говорит Рейлан. «Или неженка». «Что-то звучит не очень». «Ну, тогда просто любительница Чикаго». Незаметно для меня мы уже сели в машину и добрались до моего дома. Рейлан рассказывает мне истории о ранчо. С ним легко болтать, и его приятно слушать. Продолжая говорить, Рейлан начинает готовить и, несмотря на то, что я ненавижу готовку, втягивает меня в нарезание морковки. «Я в этом безнадежна», — предупреждаю я, — «потому что ты неправильно держишь нож». Парень подходит сзади и кладет свою ладонь поверх моей. Его кожа теплая и грубоватая на ощупь. «Нужно поворачивать лезвие вот так», — говорит он, показывая мне, как поворачивать поварской нож, чтобы морковь резалась ровными пластинами, а кусочки не разлетались во все стороны. От Рейлана приятно пахнет. Недорогим одеколоном, как от Джоша, а мылом, стиральным порошком и свежим хлопком. В нем есть какая-то естественность, которая мне нравится. Он не наносит ничего на волосы, они мягкие и взъерошенные. Он редко бреется, а на его ладонях есть мозоли. И все это совершенно для меня в новинку, потому что разительно отличается от образа загорелых и ухоженных мужчин, с которыми я обычно встречаюсь. Мужественность Рейлана проявляется в том, что ему плевать на его наряд, машину или социальный статус. Как всегда, заметив что-то привлекательное в парне, я чувствую такое же непреодолимое желание отстраниться. «Я поняла», — говорю я, перехватывая нож. «Хорошо». Рейлан возвращается к обжариванию мяса, обильно приправленного солью, перцем, луком и чесноком. Он готовит нам пасту с томатным соусом, собственноручно подготавливая все ингредиенты. Со стороны кажется, что это не очень сложно, но я сомневаюсь, что смогу воспроизвести хоть что-то. И при этом все чертовски вкусно. Идеальное сочетание насыщенности, остроты, терпкости и аромата. Кто научил тебя готовить? Спрашиваю я. Все, отвечает Рейлан. Дедушка, бабушка, мама, папа, люди, которых я встречал в путешествиях. Это всемирный язык. Все любят вкусную еду. За хорошим обедом можно поладить с кем угодно. Думаю, это правда. Даже мы с Рейланом неплохо общаемся за едой. Впрочем, этот парень, должно быть, ладит со всеми. Когда мы впервые встретились, я думала, что передо мной типичный дерзкий солдафон. Но на самом деле с ним очень комфортно. Рейлан знает, когда можно говорить, а когда не стоит. Когда достаточно только сочувственного присутствия. Он не пытается заполнить тишину бессмысленной трескотней. После ужина мы сидим на балконе моей гостиной и смотрим на городские огни. Вокруг нас высятся другие дома, в каждом из которых горит свое окошко света, представляющее собой офис или квартиру, несущее в себе жизни других людей. Потоки машин под нами тоже несут каждого отдельного человека к его личному пункту назначения. Для каждого из них нет ничего важнее того, что они сейчас делают. Для нас они лишь проносящиеся мимо огоньки, одни из многих. Обычно от подобных мыслей я бы чувствовала себя одинокой и незначительной. Но сегодня я думаю о том, что большинство этих людей, наверное, едут к кому-то, кто ждет их дома, чтобы приготовить пасту или посмотреть фильм. И даже если это что-то обыденное, оно несет в себе мир и счастье. «Ты часто видишься со своей младшей сестрой?» — внезапно спрашивает меня Рейлан. «С Нессой? Ага». «На самом деле, да», — отвечаю я. «Мы видимся за обедом. Иногда я прихожу посмотреть на нее за работой в студии танцев. Она хореограф. Данте рассказал мне, что произошло с ее мужем из польской мафии. Несса познакомилась с Миколаем, когда тот ее похитил. В то время у нас был конфликт с братвой. То, что я поначалу считала стокгольмским синдромом, оказалось глубокими чувствами между Нессой и Миколаем. Парень отпустил ее, что чуть не стоило ему влияния над его людьми и собственной жизни». Но Несса вернулась, и они поженились. «Знаешь, что странно?» — говорю я Рейлану. «Что? Мне даже нравится Мико». Рейлан смеется. «Вот как?» «Ага. То есть, не пойми меня неправильно, он жесткий, но при этом Мико умен и безжалостен, и беззаветно предан Нессе». «А какая Несса?» — спрашивает Рейлан. «Ее все обожают. Она добрая, наверное, как твоя мама, и всегда была такой». «Даже когда Несса была маленькой, она не могла вынести, если кто-то грустил. Она отдала бы тебе что угодно». В задумчивости я ненадолго замолкаю. Раньше она порой раздражала меня, потому что могла вести себя по-детски. Слишком пассивная, слишком мягкая, слишком угодливая. Возможно, я ревновала. Ее невозможно не любить. А меня... «Что?» — спрашивает Рейлан. «Трудно выносить», — отвечаю я. Парень смеется. Но так или иначе она выросла, покинула отчий дом, вышла замуж. Несса всегда была склонна к творчеству. И теперь она ставит безумные, потрясающие балеты. Я ни черта не смыслю в танцах, но они по-настоящему красивы. И я уважаю ее за это. Возможно, дело просто в том, что мы обе повзрослели. «Я чувствую тоже», — говорит Рейлан, — «с моими братом и сестрой». «Правда?» «Да, вы становитесь старше, и теперь, собираясь вместе, обсуждаете не только общих знакомых и былые времена, но можете поговорить о жизни, о книгах, о фильмах и о мире. Вы взрослеете, и вся та херня, из-за которой вы ссорились в детстве, больше не имеет значения». «Верно», — говорю я, — «именно так. Мы уже давно сидим на балконе. Я завернулась в плед, чтобы не замерзнуть, а Рейлан по-прежнему одет в свою неизменную рубашку». «Тебе не холодно?» — спрашиваю я. «Не-а», — отвечает парень, но через минуту с улыбкой признается. «Ладно, на самом деле мне чертовски холодно». Мы возвращаемся в тепло квартиры, закрывая за собой стеклянные раздвижные двери. В гостиной мы с Рейланом замешкались. Между нами возникло странное напряжение. «Что ж, думаю, мне пора спать», — говорю я. «Спокойной ночи», — кивает Рейлан. «Я иду в комнату, чищу зубы и ложусь в кровать». Но еще долго не могу уснуть. Я лежу, сбитая с толку, сна не в одном глазу, удивляясь тому, что чувствовала себя на балконе так расслабленно, а теперь сама не своя, от тревоги. И я просыпаюсь от того, что кто-то рывком вытаскивает меня из кровати. Воздух наполнен черным дымом, таким густым, что я задыхаюсь и кашляю, и из моих глаз текут слезы. Я не могу сделать ни вдоха. «Пригнись!» — рявкает Рейлан и тянет меня на пол. Здесь дышится немного легче, но не сильно. Рейлан обвязывает одну из своих футболок вокруг моего лица, создавая импровизированную бандану. Я слышу резкий треск и хлопки, и становится так жарко, что по моей коже струится пот. «Что происходит?» — выдыхаю я. У меня саднит в горле, несмотря на повязку на лице. Я ничего не вижу, дым и жар усиливаются с каждой секундой. «Надо выбираться отсюда», — говорит Рейлан и стаскивает с моей кровати одеяло и простыню. Он накидывает на нас одеяло и тащит меня за собой, пригибая к полу. Выйдя из спальни, мы видим перед собой сплошную огненную стену. Входная дверь, прихожая и кухня охвачены пламенем. Пожар бушует от пола до потолка, распространяясь на гостиную. Жара невыносима, неописуема. Я не могу даже смотреть на огонь, он обжигает мне глаза. Мое тело кричит, чтобы я убиралась, но деваться некуда. «Мы в ловушке», — выдыхаю я. Мрачно, упрямо, Рейлан тянет меня к балкону. «Погоди», — говорит мужчина, открывая раздвижную стеклянную дверь. Не знаю, к чему он хочет меня подготовить, но когда Рейлан рывком открывает дверь и выталкивает меня наружу, прохладный ночной воздух врывается в квартиру. Приток кислорода придает огню новое дыхание. Огонь с ревом возносится до потолка и распространяется по всей комнате, мгновенно охватывая остальную часть моей квартиры. Пламя вырывается наружу, накрывая нас волной. Одеяло, которое Рейлан набросил нам на головы, загорелось. Мужчина сбрасывает его, и я смотрю, как оно летит с 28-го этажа вниз, переворачиваясь в воздухе и пылая, как факел. Используя простыню, чтобы защитить руки, Рейлан снова силой закрывает стеклянную дверь, но я вижу, что жар опалил волоски у него на руке. Стекло и металл уже горячие на ощупь, как каминная решетка. Дверь долго не выдержит, и мы заперты здесь, на этом крошечном балкончике без пожарной лестницы. Я стараюсь не поддаваться панике. Я все еще задыхаюсь и кашляю, и Рейлан тоже. Его лицо потемнело от сажи и расчерчено полосками стекающего пота. «Мы сгорим здесь заживо, мы в ловушке. Огонь прорвется через стекло в любую секунду, и ни одна пожарная машина сюда не доберется». Я не понимаю, как огонь распространился по квартире так быстро. Я не понимаю, что происходит. Я слышу вдалеке сирены, но не пожарную тревогу. Рев и треск пламени слишком громкие. Я и не знала, что огонь может быть таким. Рейлан обвязывает простыню вокруг балконной решетки, и я не понимаю, зачем. «Полезай мне на спину!» — кричит он мне хриплым и приглушенным от дыма голосом. Глаза парня налиты кровью, но радужки по-прежнему ярко-синие на фоне закопченного лица. Это единственное, что в нем еще кажется знакомым. И все же я не понимаю его плана. «Что?» — выдыхаю я в ответ. «Полезай мне на спину!» Он хватает меня за руки и забрасывает их себе на плечи. На мне только шелковая пижама с шортами, ноги босые, Рейлан в одних боксерах, но он, по крайней мере, успел надеть ботинки. Мы оба мокрые и грязные, поэтому мне с трудом удается держаться за его шею. И я только что сообразила, что он перелазит через перила. «Ты с ума сошел?» — кричу я. «Под нами 28, мать их, этажей. Мы так высоко, что улицы под нами едва можно разглядеть. Так высоко, что студеный ноябрьский ветер так и норовит нас снести. Если мы поскользнемся и упадем, то будем лететь 5 или 6 секунд, прежде чем разобьемся о тротуар. И когда мы приземлимся, наши тела не просто переломаются, они взорвутся. Если мы не уберемся с этого балкона, нам конец!» — кричит в ответ Рейлан. Я смотрю на стеклянные двери, которые едва сдерживают бушующее внутри пламя, и уже начинают трескаться и корежиться. «О, Боже!» — шепчу я. Я крепче цепляюсь за шею Рейлана и обхватываю его ногами за талию. «Не задуши меня!» — говорит он. Я пытаюсь немного расслабить хватку, продолжая крепко держаться. Парень перекидывает ногу через перила, хватаясь обеими руками за простыню. Я болтаюсь над пустым пространством, вцепившись в его спину. Рейлан начинает спускаться, переставляя руки вдоль простыни. Ткань туго натянулась под нашим общим весом. Я вижу, как напрягаются руки мужчины, хватаясь за скользкий материал. Его пальцы оставляют на белой простыне черные отпечатки. Костяшки его пальцев бледные и напряженные. Я не могу на это смотреть и зажмуриваюсь, держась изо всех сил. Я чувствую, как дрожат от напряжения мышцы его плеч и спины под нашим общим весом. Руки Рейлана скользят, и мы летим 2 фута вниз, прежде чем ему снова удается схватиться. Все еще зажмурившись, я закусываю губу, чтобы не закричать. Я слышу, как ткань начинает рваться. «Почти добрались», — рычит Рейлан. Я осмеливаюсь взглянуть. Мы спустились на этаж ниже, но все еще висим на открытом воздухе. Здесь балкон утоплен, и нам не дотянуться до перил. «Я раскачаю нас, а ты схватишься за перила», — бормочет Рейлан, едва разжимая челюсть от напряжения. «Я не уверена, что смогу». Моих сил едва хватает только на то, чтобы держаться за его спину. Мы оба скользкие от пота и гари. «Ты сможешь», — произносит Рейлан своим глубоким, спокойным голосом. «Я знаю, что сможешь». Он выбрасывает ноги вперед и назад, чтобы раскачать нас. От ужаса у меня сжимается желудок. Крепко держась за шею парня правой рукой, я отпускаю левую. Мои пальцы обреченно скользят по гладкой поверхности перил. Я не смогла. «Не выходит!» — кричу я. «Выйдет!» — говорит Рейлан. «Еще разок! Хватай крепче!» Он снова раскачивает нас, на этот раз сильнее. Я слышу ужасный звук рвущейся простыни, хватаюсь за перила и изо всех сил подтягиваю нас к ним. Рейлан тоже обхватывает перила, и те чертовски больно бьют меня по ребрам. Но я лишь крепче прижимаюсь к спасительному металлу. Рейлан перебрасывает меня через ограждение, и мы падаем на цемент. Мое сердце бешено колотится в груди. Я задыхаюсь и кашляю сильнее, чем когда-либо. Сама квартира темная и пустая, внутри никого нет. Хозяева либо уже эвакуировались из здания, либо вовсе не ночевали дома. Я колочу в дверь, но это бесполезно. Она закрыта, и никто не придет нас спасти. «Отойди!» — рычит Рейлан. Ногой в сапоге он пробивает стекло и тянется через образовавшуюся дыру, чтобы открыть дверь. Нам в лицо валит дым. Даже здесь, этажом ниже, жар, дым и шум, распространяющиеся от моей квартиры, просто невыносимы. Потолок прогибается. «Быстрее!» — велит Рейлан. «Потолок может обрушиться в любую секунду!» Мы бежим через квартиру, в которой такая же планировка, как в моей, и выскакиваем в подъезд, где я, наконец, слышу непрерывный вой пожарной сигнализации. Несколько других жильцов толпятся в коридорах, пытаясь вынести сопротивляющихся питомцев или вещи, которые они не хотят потерять. «Не вызывай лифт», — говорит мне Рейлан, что совершенно излишне. «Я не собираюсь рисковать застрять еще где-то». Мы бежим вниз по лестнице, и мои голые ступни вскоре становятся грязными от бесконечного спуска по 27 пролетам бетонных ступеней. На лестнице тоже полно жильцов, так что спускаемся мы томительно медленно. Жители нижних этажей возмущаются, думая, что это учебная тревога, но увидев нас, почерневших от дыма, и Рейлана с его обожженной от закрытия моей балконной двери рукой, сразу замолкают. Все мои вещи сгорают дотла у меня над головой. Нужно ли мне было схватить что-нибудь, прежде чем я выбежала на балкон? Как это ни глупо, но я сразу думаю о своей новёхонькой электрической зубной щетке, которой пользовалась всего 2 раза. Теперь это расплавленный пластик, а может быть, просто пепел. Кажется, у меня шок. Я оцепенела. Моя голова словно воздушный шарик, парящий над плечами, который, кажется, вот-вот улетит. Если бы Рейлан не поддерживал меня за плечи, направляя, скорее всего, я бы отключилась. Рейлан ведет меня вниз, до самого подземного паркинга, и вынимает из сапога ключи от машины. Я впечатлена. Представить себе не могу, где он взял столько хладнокровия, чтобы захватить их. Я вообще не понимаю, как он сохранял холодный рассудок все это время. Я-то держусь за последние крупицы самообладания. «Как это случилось?» Говорю я, и мой голос больше похож на хрип. Горло все еще саднит от дыма. «Как пожар распространился так быстро?» «Думаю, он налил под дверь горючее вещество», — хмуро произносит Рейлан. Я проснулся от этого свистящего звука, и через 2 секунды уже полквартиры было в огне. Я слышу, как улица наполняется звуками сирен. К дому со всех сторон подъезжают пожарные машины и полиция. «Нужно выбираться», — говорит Рейлан. «Сейчас мы беззащитны». Возможно, он припас что-то еще. Я оцепенело киваю и забираюсь на пассажирское сиденье. Рейлан осматривает автомобиль, чтобы убедиться, что внутри и под ним ничего нет. Затем мужчина садится за руль и заводит двигатель. Моя голова до сих пор кружится от дыма. Я прислоняюсь к оконному стеклу и закрываю глаза.